Из чего состоят ваши доходы? Если спортсмен хочет улучшить свои достижения, он раскладывает свои действия на отдельные элементы: скоростная выносливость, толчковая сила, мышечная масса, гибкость, стиль, техника, скорость и так далее. Здесь каждый компонент анализируется в отдельности, и на основании анализа составляется тренировочная программа. То же самое мы хотим проделать и с вашими доходами. Сначала диагноз, а потом рецепт. Пожалуйста, прочтите следующие разделы и выставьте себе по каждому из них оценку от единицы «плохо» до 10 «отлично». Качество. Что вы представляете собой как специалист в своей области? Можете ли вы считать себя экспертом? Насколько хорошо вы знаете свою профессию? Есть ли у вас наставник и группа привлеченных экспертов, которые помогают вам повысить качество работы? Повышаете ли вы свою квалификацию? Происходит ли рост вашей личности параллельно с ростом в качестве специалиста? Знакомы ли вы с законами успеха и как применяете их на практике? Есть ли у вас качество лидера? Как вы оцениваете качество своей работы по сравнению с признанными мастерами вашей отрасли? Энергия. Сколько энергии вы готовы вложить в свой профессиональный рост? Сколько энергии вкладывается фактически? Насколько вы энергичны в принципе? Можете ли вы полностью сосредоточить свою энергию на каком-то деле? Насколько высок ваш уровень энтузиазма в работе? Любите ли вы свою профессию? Находите ли вы время для поддержания здоровья, занятий спортом, для семейных дел, а также для постоянной учебы и развития, чтобы иметь максимум энергии на будущее? Широта охвата. Знаете ли вы, что этот элемент самый важный для определения ваших доходов и играет самую существенную роль при окончательном подсчете баллов? Как много людей знают о ваших товарах и услугах? Борис Беккер зарабатывает деньги, потому что хорошо играет в теннис и вкладывает много энергии в игру. Но по-настоящему большие деньги являются результатом того, что за его игрой наблюдают миллионы людей. Сегодня на рынке множество товаров, знаний и умений. Сможете ли вы заработать на этом, зависит от того, как много людей знают об этом. Внимание! За этот пункт вы можете получить максимум 100 баллов. Уверенность в себе. Понимаете ли вы, что для каждого человека реальность такова, какой он ее воспринимает? Насколько хорошо вы можете себя подать? Насколько вы уверенно чувствуете себя в общении с людьми? Какова ваша самооценка? Знаете ли вы о своих выдающихся и уникальных качествах? Можете ли вы их продемонстрировать? Видят ли в вас окружающие эксперта? Случается ли так, что люди оказывают вам услуги бесплатно только потому, что вы хороший человек? Считают ли окружающие, что водить знакомство с вами полезно? Можете ли вы заявить о себе? Идеи. Как сильно развито в вас творчество? Любите ли вы новое? Сохраняя верность поставленной цели, готовы ли вы испытать новые пути, ведущие к ней? Проявляете ли вы гибкость? Записываете ли вы свои идеи сразу по мере их возникновения? Доверяете ли вы своим идеям и пытаетесь ли их реализовывать? Насколько эффективно работает ваша фабрика по производству идей? Задаете ли вы себе постоянно вопросы? Насколько это применимо ко мне? И что я могу немедленно предпринять? Понимаете ли вы, что любая информация и любое нужное вам решение уже где-то существуют, и для того, чтобы их получить, надо постоянно генерировать новые идеи? Чтобы подсчитать общее количество баллов, необходимо перемножить полученные цифры, а результат их разделить на 2. Максимально возможная сумма – 500 тысяч баллов. Приведем пример подсчета. В разделе «Качество» вы набрали 5 баллов. В разделах «Энергия» 10 баллов, «Широта охвата» 3 балла, «Уверенность в себе» 6 баллов и «Идеи» тоже 6 баллов. Это дает 2700 баллов, что равно вашему месячному заработку в евро. Если бы вам удалось повысить широту охвата до 30 баллов, то это дало бы 27 тысяч баллов или евро в месяц. Вероятно, вы уже достаточно четко определили для себя возможности дальнейшего роста. Я могу дать вам некоторые подсказки, но основную работу вам придется проделать самим.